Глава 41. Охота на пещерного медведя. В Новоспасское он вернулся во вторник. Сутки пришлось пропустить, потому что погода стояла ненастная. На вторник прогноз вроде бы обнадежил, хотя составить себе полное представление о грядущем дне было по-прежнему трудно. Колосов заставил себя подняться в 3 часа утра. Ему не терпелось приехать на базу как можно раньше. Было холодно. Из безмолвных переулков тянуло каменной плесенью. Город еще видел седьмые сны. Но небо на востоке уже начинало бледнеть. Затем тьма в считанные мгновения словно растворилась. Ушла куда-то, оттесненная полосами прозрачно-зеленого и фиолетового цветов. Диск луны на ущербе вылинял, истончился, и еще ярче засияла утренняя звезда, пастушеская Венера. Всю дорогу до Новоспасского Никита видел ее перед собой, точно настырного светляка, зависшего над пустынным шоссе. Звезду не заслоняли тучи, и это уже вселяло надежду на удачу. К базе он подъехал со стороны Спасска. Свернул с дороги, загнал машину в ельник, бережно вытащил из салона увесистую спортивную сумку и зашагал вдоль бетонного забора к пролому. В сонном лесу царила торжественная, чуткая тишина. Из сырых ложбин и оврагов ветерок доносил запах мокрой травы, гниющей листвы, земли и хвои. И еще... В лесу чуть кисловато, но вкусно, пахло грибами. Никите попался под ноги роскошный пунцовый мухомор, потом еще один, еще. Он хотел было сшибить их ногой, но потом пожалел. У пролома он остановился, прислушался. Нет, лес абсолютно безмолвен и здесь, с внешней стороны забора, и там. На территории базы. Ели, березы, дубы, рябины и сосны — точно чистокол на фоне светлеющего неба. Он, пригнувшись, нырнул в дыру, шел, озираясь, выбирая место для своей грядущей. — На охоту никак собрались, товарищ майор. Никак важный зверюга наклевывается. Так сказал дежурный по оперативно-техническому отделу, накануне вечером выдававший Колосову спецтехнику, мощную оптику и набор хитрых ушей, приспособлений для прослушивания на дальнем расстоянии. «Будьте покойны, для любой охоты эти игрушки сгодятся. Даже на сверхкрупную дичь. Пользоваться знаете как?» Колосов кивнул. Со спецтехникой он дружил давно и серьезно. Главным объектом наблюдения он выбрал сектор первый — обезьянник. Если на базе и происходит нечто странное и зловещее, истоки, судя по всему, надо искать у предков. Приближаться к клеткам не стал из осторожности. Еще почуют макаки. Гвалт поднимут. Подслушивающий жучок-микрофон закрепил на березе метрах в 200 от клеток. Тщательно настроил приемное устройство. Загорелся красный индикатор. Вроде работает. Теперь настала очередь позаботиться о том, чтобы выбрать наиболее удобное место для визуального наблюдения. Самый оптимальный вариант, конечно, был верхний. Колосов придирчиво осмотрел несколько деревьев. То слишком сухое, это тонкое, то гладкое, без сучков. Подходящей оказалась дикая груша, корявая, старая и какая-то уютная. На развилке ее толстых ветвей так и тянуло свить теплое гнездышко. Никита с огромной осторожностью пристроил оптику, затем вскарабкался сам. Эх, кто тут Тарзан еще поглядеть надо? Только наши б не узнали, а то засмеют. Кое-как закрепившись страховкой, он начал настраивать гляделки. так непочтительно именовали эти великолепные цейсовские изобретения, бывалые асы из оперативно-технического. В дополнение к ним у него имелся и мощный полевой бинокль. Его, к счастью, и настраивать было нечего. А потом потянулось долгое томительное ожидание. Первые лучи солнца уже сушили росу на траве и листьях. Птицы проснулись и завели свой вечный мелодичный трёп в густых кронах. Заметно потеплело. И Никита тихонько начал дремать. Из предосторожности он все же надел наушники, не пропустить бы чего в этой нирване. Еще раз проверил страховку. Глаза его слипались, веки тяжелые. Он чувствовал еще мгновение, и он... Резкий злобный визг едва не сбросил его с дерева. Он поправил наушники, умерил громкость на приемнике и прильнул к окуляру. Обезьяны проснулись. Все было отчетливо видно, слышно довольно сносно, но с какими-то трескучими помехами. Однако он пока не чувствовал в себе жилки натуралиста-любителя, а потому оперся спиной о ствол груши, вытянул поудобнее ноги и подставил лицо солнечным лучам, пробивающимся сквозь листву. Бог с ними, с макаками. Успеем еще налюбоваться. Так прошел час. Миновал второй. Около половины седьмого у клеток наконец-то появился заспанный лаборант. Ага. Маменькину сынули, теперь тут ночевать разрешают. Колязиной-то нет. Вот он и радуется на природе. Ну и куда же ты у нас, сынуля, чешешь? Лаборант почесал в неизвестном направлении. Скрылся за углом обезьянника. Минут через 20 вынырнул с ручной тележкой, нагруженной овощами и фруктами. Предки встретили его ликующим уханьем, суетной мимикой и одобрительными жестами. Колосов лениво наблюдал процесс кормления приматов. Суворов клеток не открывал. Металлическим крюком он вытягивал кормушки на безопасное расстояние. Накладывал порции овощей и с грохотом задвигал обратно. В 7 у клеток появился второй посетитель, Званцев. Голый по пояс, с махровым полотенцем на шее. Он похлопывал по прутьям, бормоча что-то нечленораздельно ласковое. До Никиты в наушнике доносилось «Молодец, дурачок!» «Жуй хорошенько!» Словом, демонстрировалось... Полная идиллия взаимоотношений. Никита навел объектив на Хамфри. Тот сосредоточенно трудился над кормушкой, по бороде его текла слюна. Куски яблок, репы и дыни исчезали с удивительной быстротой. — Ай, верно. Классная оптика, — отметил Колосов. — Какое четкое приближение объекта. — А ты смазливый мужичок. Оказывается, предок. Вон как на тебя дама пялится. Флора, прильнув к боковой сетке, угрюмо наблюдала из своей клетки за соседом. Видимо, ей мерещилось, что Хамфри достались лучшие куски. И тут на дорожке появился Ольгин в спортивном костюме цвета болотной ряски. Обезьяны мигом встревожились. Чарли... заметался из угла в угол, затем вскарабкался на сук, укрепленный под самым потолком. Флора ощерилась. Хамфри тоже прекратил есть. Он уцепился длинными руками за прутья и замер. «Ешь», — произнес Ольгин. Колосов слышал его хрипловатый баритон в наушниках совершенно отчетливо. «Ну-ка ешь». «Тебе это сегодня особенно нужно». «Я кому сказал?» Никите показалось, что антрополог подкрепит свой приказ нажатием кнопки на том самом мозговом раздражителе. Однако ничуть не бывало. Ольгин достал из кармана яблоко, показал обезьяне, надкусил, затем швырнул в клетку. Хамфри помедлил, затем потянулся к огрызку. Ольгин направился к ветпункту. Потом прошло еще бог знает сколько времени. Солнце уже жарило вовсю. Никита ослабил страховку, скинул куртку, оставшись в футболке и джинсах. Терять удобный пункт наблюдения из-за солнцепека он не собирался. Только около 11 ему наконец-то довелось увидеть нечто весьма странное, если не сказать больше. Первой на этот раз появилась Иванова. За ней Ольгин и Званцев несли какой-то металлический чемодан. Его аккуратно поставили на гравий рядом с клеткой Хамфри, начали раскрывать, раскладывать. Оказалось, что это прибор с проводами, сферическим экраном и наборной клавиатурой. «Осциллограф, что ли?» — недоумевал Никита. «Вроде не похоже». Иванова села на раскладной матерчатый стульчик перед прибором и начала там что-то настраивать, подключать. И тут же треск в наушниках Колосова стократно усилился. Появились мощные радиопомехи. Чертыхаясь, он прильнул к объективу. Ольгин уже возился с запором, открывая клетку Хамфри. Обезьяна поднялась, ощерила клыки. С силой ударила себя несколько раз кулаками в грудь. Ольгин что-то говорил, видимо, успокаивая. Подошел Званцев, на миг закрыв собой всю картинку. Видимо, как раз он и пустил в дело раздражитель, потому что Никита увидел, как Ольгин безбоязненно заходит в клетку. А Хамфри лежит на полу. Морда его искажена. Он визжит, однако не двигается и не защищается. На голову обезьяне надели нечто вроде закрытого шлема с проводами. На волосатые запястья и щиколотки — резиновые манжетки. Колосов торопливо переводил объектив с одной точки наблюдения на другую. Вот Иванова склонилась над аппаратом. Званцев ей помогает. Они делают все четко, слаженно, быстро. Видно, что не впервые. А Ольгин вытаскивает из нагрудного кармана что-то... Что? Колосов увеличил резкость до максимума. Ага, это шприц и ампула. В наушниках щелкнуло, потом донеслось. Вклю... Осторож! Голос Званцева словно из гулкой бочки. Ольгин сделал Хамфри укол в предплечье. Прошло минуты две, и вдруг... Никита вздрогнул. Покрылся холодным потом. Наушники раздирало от дикого мучительного воя, словно волчья стая, попавшая в капкан, остервенело грызло ущемленные лапы. Вой вибрировал на самой высокой болевой ноте. Потом опустился до рева, хрипа, стона. Хамфри широко разевал пасть и кричал, кричал. Никита не мог более этого выносить, сдернул наушники. «Болевой синдром. Сердце. Выдержит», — доносилось из них. Словно кузнечики скрикотали там металлическими голосами. Но все это перекрывалось приглушенным расстоянием, однако ясно различимым воплем терзаемого существа. Обезьяна билась в конвульсиях. Лапы ее дергались, голова в шлеме моталась из стороны в сторону. Ольгин, находившийся рядом, поддерживал ее. 2 миллиграмма. Добавим еще. Неслось из наушников. Новая инъекция. И снова леденящий душу вой. Раздражитель. Сердце. Аритмия. Это говорит Иванова. Пересилив себя, Никита снова надел наушники и смотрел. Смотрел. Чарли и Флора бесновались в своих клетках. Их крики были так же дики, но в них не звучала боль, только панический страх. В этой адской какофонии еле-еле различился голос Ольгина. «Еще половину дозы. Я сказал, будем. Довести? Хотя бы до... Нет, это громко возразила Иванова. Сердечная деятельность? Шока. Нельзя. Нет, он... Я знаю, что делаю. Не выдержит. Колосов напрягся. У клеток назревал какой-то конфликт. «Занимайтесь своей работой и не вмешивайтесь!» Резкая команда Ольгина, точно лай, перекрыла шумы. Никита лихорадочно завертел настройки. «Ага, может, так лучше будет слышно?» «Я отключаю!» Иванова уже сердилась. «Срочно надо провести... Я иду за... Доведем до пяти!» «Нет!» Она вдруг наклонилась и действительно что-то отключила. Потом вскочила со стула и сунулась в клетку. «Он погибает!» Крик ее вонзился в уши Никиты. «Всему есть предел! Такая доза невозможна! Я не буду в этом участвовать!» «Тогда убирайтесь отсюда!» «Ну что вы в самом деле? Нашли время собачиться!» Званцев пытался утихомирить разгневанную женщину. «Чего ты выступаешь? Ты же знаешь, как это важно!» 5 миллиграмм — это невозможно!» «Но мы должны же выяснить! А вдруг все получится? А это всего лишь болевой синдром, обычная реакция. Это быстро пройдет. Ты же уже видела!» Иванова отступила. Как-то вся сразу обмякла. Отвернулась. «Идите к себе», — сказал Ольгин. «Практически все завершено. Мы сами проследим. А это действительно всего лишь болевой синдром. Ничего страшного. Он у нас выносливое создание». И он похлопал по груди затихшего Хамфри. А потом Ольгин сделал еще одну инъекцию. Званцев, теперь занявший место за прибором, напряженно глядел на экран. «Есть!» — донеслось до Колосова. «Мозговые импульсы! Он реагирует!» Иванова, направившаяся было к ветпункту, резко обернулась. «Это форменное зверство!» — сказала она, и лицо ее скривилось. «А вы... у вас нет сердца! Просто его нет! Костька 1000 раз прав! Прав! Прав!» И она опрометью побежала по дорожке. Полы ее халатика порусили, а перетянутый резинкой хвост золотистых волос бился по плечам, точно живая змея. У клеток воцарилась тишина. Обезьяна не издавала ни звука. Никита видел, как мерно вздымается черная мускулистая грудь. Хамфри словно уснул. Ольгин снял одну из манжеток, а затем вылез из клетки. Потом, примерно в течение 2,5 часов, они наблюдали только за экраном. Делали какие-то пометки в блокнотах, обмениваясь при этом малопонятными фразами, изобилующими медицинскими терминами. Колосов напряженно следил, ругая свое полное невежество в серьезных предметах. Около 2:30 эксперимент, или что это было, окончился. Званцев отключил аппарат. Ольгин снял с обезьяны датчики. «Можно сделать инъекцию кардепина», — донеслось до Никиты. «Не будем рисковать. Лучше позже раствором метилпропионила». Они ушли по направлению к лаборатории, унося свой прибор. Колосов подождал 10 минут, наблюдая за неподвижным животным. «В принципе, все это не должно меня касаться», — размышлял он. «То, что они делают. Но я бы не смог. Например, нервы бы не выдержали. Болевой синдром. Это ж какую боль надо вытерпеть, чтоб так выть. А вы видели настоящую жестокость?» Вспомнился вдруг гневный вопрос Юзбашева. «У познания нет легкого пути», — возразил призрачный Званцев. «А что же говорил на это сам Ольгин?» «Ничего. только он один и ничего. Вообще Никита, начинавший уже расстегивать страховку, вдруг опустил руку. Что-то словно держало его, нашептывало. «Подожди, не суетись. День еще не окончен. А вдруг?» Тело его одеревенело от этого затянувшегося бдения. Солнце немилосердно пекло в затылок. По спине под футболкой струился пот. «До пяти мы свободны», — донеслось вдруг в наушнике. «Он нас отпускает. Пожалуй, в Клёново смотаться можно. Там копченых кур в магазин привезли». Никита не видел, кто это говорит. Потом в поле зрения появились Суворов и Званцев. Они шли от серпентария к воротам. «Пожалуй, надо вот только шины подкачать». Миновало еще около часа. Видимо, те двое уехали, и тогда у первого сектора снова появился Ольгин. Колосов сразу почувствовал, что-то изменилось в антропологе. На нем уже не было халата. Да и шел он теперь как-то по-другому, быстро, в прискочку, словно опаздывал и никак не мог найти нужный темп. Секунд пять он помедлил у клетки Хамфри, а затем двинулся вглубь парка. Какое-то время его было видно, потом он скрылся в кустах. Колосов спрыгнул с дерева. Это получилось словно само собой. Замок страховки щелкнул и... Куда он собрался? Такой странный. А что, если к пролому? Никита быстро осмотрел оптику. Все закреплено, не свалится. Проверил оружие, затем вытащил из сумки и пару наручников. Это тоже получилось само собой. Хватательный рефлекс. Он побежал к пролому, продираясь сквозь густой подлесок. Вон кривые сосны. Ориентир. Вон рваное отверстие в бетоне. Вылез наружу и огляделся, переводя дыхание. Лес окружал его безмолвной зеленой стеной. Тихий, торжественный, древний. Осколок тех бескрайних, непролазных чащ, в которых пращуры наши чувствовали свою стихию. Вдруг какой-то звук донесло ветром. Никита не успел понять, что это было, но шло это не из окрестного леса, а оттуда, из глубины зарослей, окруженных забором. С базы. Потом под ногами его было море травы, жесткой, цепляющей осоки. И кусты на бегу хватали за одежду, словно не отпускали. И падали сорванные листья. А в воздухе стоял все тот же острый пряный дух, нагретый солнцем зелени, спелой малины, расплавленной смолы. Чудесный аромат в самом его зените. Он раздвинул ветки и увидел что-то белеющее в дальних кустах. Ноги. Босые. Вернее, даже не босые, а просто голые. Вот они согнулись в коленях. Уперлись в землю пятками. Колосов замер. Эти ноги показались ему существующими отдельно от их обладателя. Вообще отдельно от всего. Они словно плыли в этом лиственно-травяном душном мареве. Но они были живыми, эти ноги, реальными. И они были босыми. Ольгин лежал в кустах только в рубашке и трусах. Его спортивные брюки, скомканные, валялись рядом. Он царапал траву. Судорога боли сводила его полное крепкое тело. И он тихо стонал. Нет, не стонал даже. Никита с содроганием вспомнил это. Тонко скулил. Как скулят те, у кого уже не хватает сил орать от терзающей боли. Подобные звуки Никита слышал только однажды в ожоговом центре, куда привезли сотрудника налоговой полиции, которому мафия устроила огненную баню. Ему подожгли железную дверь квартиры. И, пытаясь спасти семью, он получил чудовищные ожоги. Он лежал на больничной койке, и нянечки не могли накрыть его даже марлей, потому что любое, самое легчайшее касание к его обугленной коже исторгало из его груди крик. Колосов крепче ухватился за ветки. Он не видел ничего, кроме этих босых ног. Вот оно. Это самое. Только что же это такое? Ольгин, опершись ладонями о землю, кое-как приподнялся. Глаза его, черные провалы, шарили по траве. Он изогнулся, вытащил из-под себя шприц, на который, видимо, упал в конвульсиях, и попытался донести его до своего бедра. Никита отчетливо видел на его бледной коже множественные багровые точки, следы инъекций. Он метнулся к антропологу, вышиб из его руки шприц, дернул тело к себе. «Что вы делаете?» В ответ взгляд пустых глаз с дико расширенными зрачками. Рука поднялась и с силой вцепилась в его руку. «Оставьте еще 2 миллиграмма!» Речь, толчками пополам с хрипом, речь, в которой уже нет ничего человеческого. Рука тянется к лицу. Никита ударил по этой руке с неожиданной для самого себя брезгливой яростью. «Что ты себе вколол?» — заорал он. «Что?» Ольгин упал лицом в траву. Его снова свела судорога. «Наркоман! Вот что это такое!» — билось в мозгу Никиты. «Вот кем он был! Наркоманом! Наколется и пойдет куролесить! Это он! Он! Вот почему он всегда разувался! Вот откуда те следы! Мы искали геронтофила, а он наркоман!» Ольгин опять пытался подняться. Спина его выгнулась горбом. Он цеплялся за траву. И тогда Колосов сделал то, о чем не любил вспоминать. Он ударил антрополога в грудь. Он ослеп от бешенства, потому что сам лес, казалось, кричал ему в уши. Он убивал, наколовшись этой дряни. Он давно на игле. Его никогда не осудят, несмотря на его 4 трупа, потому что он был невменяем. И я его ненавижу, ненавижу, ненавижу.